«Ах, вот что у вас за тревоги! Интересный ход мыслей. Для кого как?» — сказал Сабинин. «Я ведь говорил уже, эти деньги — единственное, что у меня осталось. Ну что же, и наше дружеское расположение не в счет?» «Нет, ну, разумеется, я понимаю, что стал в какой-то мере своим. Ну что вы! Причем тут в какой-то мере?» — серьезно сказал Кудеяр. «Вы, по-моему, уже имели случай понять, что люди для нас делятся лишь на три категории — свои, враги и все остальные. Успокойтесь, ваши деньги меня не интересуют. Еще не бедствуем, право. Мне показалось, что вы без особого энтузиазма относитесь к занятиям в бомбических классах». Вдруг резко переменил он тему. «Я прав?» «Правы, не буду скрывать», — кивнул Сабинин. «Много полезного узнал. Хоть сейчас способен самостоятельно изготовить неплохую бомбу и грамотно ее использовать, но все равно, по-моему, это не моя стезя, если уж вы хотите полной откровенности». «Я ее только приветствую», — сказал Кудеяр. «Ну, что поделать, к этому занятию тоже необходимо своего рода призвание». «Ну, вы же не спрашиваете согласия. Насколько мне удалось понять из вольных разговоров меж моими соучениками, иные тоже не пылают особым энтузиазмом». «Интересно, кто?» «Я вам не доносчик». «Ну, Николай, при чем тут это?» Кудеяр смотрел серьезно. «Видите ли, я могу позволить быть с вами полностью откровенным. Подавляющее большинство ваших соучеников ни к чему другому и не способны. Это, так сказать, потолок их достижений. Можете видеть в моих словах проявление чрезмерного цинизма, но положение мое в чем-то напоминает положение воинского командира. Вы, когда были командиром роты, имели возможность тех из ваших солдат, кто не имеет особого призвания к кавалерийскому строю, ну, перевести, скажем, в саперы?» «Нет, конечно. Вот, видите, я нахожусь в схожем положении. Но разговор не о них, а о вас. У вас, сдается мне, есть все задатки, чтобы подняться над рядовыми. И я хочу поручить вам очень серьезное и ответственное дело. Сегодня краковским поездом прибывает некая дама. Ее настоящее имя вам нет необходимости знать, но что касается остального, состоит она в партии социалистов-революционеров, в боевой организации партии, и занимает там довольно высокое положение. В настоящий момент она выступает доверенным лицом Бориса Викентьевича Суменкова. Слышали о таком?» «Еще бы! Личность в России известная даже для тех, кто не имеет отношения к подполью. Король террора. Да, обожает Борис Викентьевич, между нами говоря, подобные помпезные эпитеты», — усмехнулся Кудеяр. «Явственный позер, если совсем откровенно. Не отрицая за ним некоторых крупных успехов, все же замечу по секрету, что эсеры сейчас переживают не самый благоприятный для себя период. Их позиции в России изрядно подорваны последними арестами, ряды поредели. Словом, организация сейчас не столь могущественна и держится главным образом за счет памяти о былых свершениях. Трудные для них времена настали, поверьте. Разумеется, товарищ Суменков никогда не признает вслух такое положение дел, что не имеет никакого значения. Мы-то знаем истинную ситуацию». «Вы это не без удовольствия говорите. Ошибаетесь», — энергично запротестовал Кудеяр. «Мы все, несмотря на партийные разногласия, объединены общей целью — свержением монархии, победой Демократической Республики». «Давайте без недомолвок», — сказал Сабинин. «Мне не 2 года по третьему, и я достаточно долго вращаюсь среди вас. сознайтесь.